Когда судья отдал команду к началу сражения, монах бросился прямиком на меня, явно пытаясь закончить бой как можно раньше. Видимо, в прошлом бою он получил куда больше повреждений, чем показывает. Отступив назад к краю арены, я встал, закрывшись щитом. Как только монах был в полуметре от меня, я двинулся ему навстречу. Не ожидав такого, монах затормозил только у самого края. Я, прыгнув к нему, хотел нанести колющий удар в спину, но ожидаемо мой противник успел развернуться. Меня это не остановило и зачарование на оружие не подвело. Стоило кончику меча коснуться противника, как он отлетел в толпу, не ожидавшую такого. Меня объявили победителем, и я стал ждать следующего противника. Зачарование на мече было способно выдать 3 подобных удара, 2 из которых остались. Следующий противник был парень с 2 топорами, и кто бы сомневался, в рогатом шлеме. Вначале в меня полетели метательные топоры, но небольшая помощь телекинеза, и все они упали мимо. Враг удивился своей упавшей меткости. Я со щитом наперевес кинулся к противнику. Усилив себя смесью ХП и МП, я поднял противника на щит и сбросил с арены. После 2 быстрых побед на меня перестали смотреть со снисхождением. Всего на первый день отборочных дали 8 часов, и из них осталось только 2 часа. Следующий бой был против тяжеловеса с дубиной. Нанести ему существенный урон было трудно, но и он по мне попасть не мог. Он вышел на центр арены и, медленно крутясь, пытался по мне попасть. На нем была толстая броня, практически без стыков, в которые я мог бы ударить. Кружа вокруг него, я думал, как его сдвинуть, и мне пришла одна идея. Просто силовой удар его не сдвинет, телекинез на живых плохо работает, но если сделать пол скользким с помощью льда, то может сработать. Зайдя ему за спину и держась за ней, я стал готовить нужное заклинание. Это заклинание по сути является модифицированной версией заклинания для изменения температуры, усилив его дополнительно энергией льда. Приложил руки к полу, он весь покрылся ледяной коркой, заодно замораживая и моего противника. После силовым ударом я откинул его, он только пошатнулся, но из-за скованности он упал и не мог пошевелиться. После я его просто катнул по льду, и он, скользя, вылетел с арены. Следующий противник вышел на арену и, поскользнувшись, упал. Встав, он требовал, чтобы лед убрали с арены, но ему ответили, что ремонт арен производится только в конце дня. Тот начал требовать, угрожая своим домом. Пока он разорялся, я посмотрел на судью, и тот махнул о начале боя. До того, как мой противник успел развернуться, я ударил щитом в голову, заодно высвобождая один из зарядов зачарования. Полет проходил под аккомпанемент хлопков судей и остальных бойцов, приписанных к арене. Следующие несколько бойцов долго на арене не задерживались, так как просто соскальзывали от простых ударов. К сожалению, закончить отборочные за один день не вышло, так как просто не хватило времени. На завтра мне осталось всего 3 боя против противников с легким оружием. Вернувшись в общежитие, нас сопровождали валькирии, так как нечестные или просто мстительные участники могут попробовать навредить из-под тишка. Мист Сельви встретили меня прямо у входа и потащили расспрашивать, что и как. Они были рады, что я почти закончил отборочные, тем не менее были недовольны, что я использовал что-то кроме силовых ударов и телекинеза. По плану мне нужно было максимально не показывать своих способностей, так как не факт, что на отборочных мне попадутся сильные враги, но они признали, что другого способа справиться с тем бронированным у меня не было. Я попросил мистра разузнать по поводу того черного ангела. Все же у меня есть сила света, а ничего кроме ее высвобождения в форме не очень опасного света я не могу. Она сказала, что поспрашивает, но ради интереса скажет мне только после турнира. Я не возражал, мне важно научиться, а для победы у меня много козырей. На следующий день перед походом на арену меня вызвали к директору. Как оказалось, тот болтливый чувак, который требовал убрать лед с арены, нажаловался своим родственникам. Мол, бой был бесчестным, а я его еще и унизил. Вот теперь этот представитель великого клана оленей, точнее клана 4 красных оленей, стоит с довольной рожей и предвкушает мое наказание. Мне бы испугаться, но мои валькирии узнали об этом еще утром и сказали не париться. Как представители великого клана их должны принять и выслушать, но вот, что с тобой делать, сначала будет решать директор школы. Но она не может это решать, так как события происходили в академии, то заниматься этим делом должен ректор, но он тоже не может решать, так как этот конкретный турнир проходит под наблюдением Одина, то только он и его представители могут решать вопросы, связанные с великими кланами. И здесь опять есть заковырка: если первые инстанции можно пройти за неделю, то записаться на аудиенцию к Одину только через месяц, а то и 2. Поэтому я сейчас стоял и слушал о том, какой я бесчестный и не имеющий ни капли уважения к великим кланам. Директор, старик с длинной белой бородой и дымящей трубкой, тоже стоял и слушал, временами затягиваясь и выпуская причудливые кольца дыма. Как только представители закончили, директор уверил их, что во всем разберемся и все виновные будут наказаны. Как только представители ушли, директор выругался и сказал мне идти заниматься своими делами, не обращая внимания на всяких идиотов, но добавил, что если кто спросит, то разбирательства идут. Я уверил его, что понимаю ответственность и буду содействовать расследованию. После этого я отправился на арену. Второй день отборочных уже начался, и меня как бы должны были исключить. Это больше всех кричал уважаемый представитель великого клана. Он успел всех достать до такой степени, что все согласились с предложением судьи подождать, а после дать еще один шанс сразиться этому мудрому и великому человеку. Выйдя на арену, мы стали друг напротив друга, и я приготовился. Ожидал мгновенного действия, нападения или чего-то подобного. Вместо этого я услышал тираду о том, какой великий воин меня сокрушит. Пока он все это говорил, я успел наложить все заклинания и даже подготовить заклинания заморозки. Из-за последнего вокруг моих рук появилась небольшая метель зеленого цвета. Этого не заметил мой противник, зато заметили зрители, отойдя от арены. Мой противник продолжал говорить, так что я решил вмешаться. «Мы драться будем или ты продолжишь говорить? Ты, ничтожество, смеешь меня прерывать? До того я не собирался сильно калечить тебя, но теперь ты умрешь». После его слов судья дал сигнал и тоже отошел. Мой противник достал меч, который внешне был не боевым, украшений на нем было как-то слишком много, и вместо того, чтобы напасть, он начал рассказывать о своем клинке и его истории. Я посмотрел на судью, который только пожал плечами. «Ладно, я нападаю, ты мне уже надоел. Что ты?» Я резко опустился к земле, замораживая все вокруг. В этот раз я лучше понимал, как действует заклинание, так что смог заморозить только арену и ноги этого идиота. После чего сократил расстояние между нами и снова отправил его в полет ударом щита. Никто не стал его ловить, и почему-то не сработали заклинания, которые должны были замедлить падение. После того, как этого умного человека унесли, началась новая битва. Против меня вышел воин в римской броне с гладиусом. Сначала я думал, что будет просто из-за льда на земле, но враги подготовились и надели шипы. Это все еще мешало им, но просто заставить их скользить не получится. Этот центурион начал атаку с прыжка с колющим ударом. Уклониться я не успевал, так что выставил силовой щит, который мой противник не мог пробить и просто скатился с него. Следующая атака была за мной, я провел простой вертикальный удар, который мой противник парировал, но в момент соприкосновения я высвободил один из зарядов зачарования. Это дезориентировало моего противника, что позволило нанести удар щитом, высвобождая заряд на нем. После этого противник вылетел с арены. Следующий мой противник использовал катану, а брони на нем было по минимуму. Все бы хорошо, но эта падла постоянно уворачивается, и попасть по нему мечом или щитом я не мог, в то время как он нанес мне несколько ударов. Подловить его получилось, только открыв спину и запустив в него один из силовых ударов. Во время этого действия он выронил меч, который остался на арене. Когда я хотел поднять его и отдать владельцу, на меня со спины напал боец с ножами. В последний момент я успел выставить щит и не пострадал. Я хотел уже начать бой, но моего оппонента схватила неведомая сила и утащила с арены. Судья объявил о дисквалификации бойца за нападение до начала раунда. После этого судья объявил меня первым прошедшим отборочный турнир. Остальным понадобилось еще 3 дня, чтобы закончить сражение. После еще недели шли бои второго и третьего порядка. В этих сражениях участвуют проигравшие, так как классов 3, то и сражения будут для большинства. На это время меня вернули на обычные уроки в школе. Примечание к части от автора. А вот и начало турнира. После него будет небольшое подведение итогов и таймскип. С вас лайки, комменты и публичная бета. Альбом HTTPS Drivigaglitzom Drivifolders 1x16 SU4 DKF 4ZF MCCP KFL 1S3 BN8 NUTNS. Новый альбом. HTTPS PHTSAB GGLK 8 LUN 5 ZW 8 TWA 6 S7. Часть 22. Вернувшись в школу, на меня устремились взгляды всего класса. И учитель, видимо, решил меня подбодрить, подумав, что я вылетел. «Не расстраивайся, Артур, не у всех получается пройти отборочные в первый раз. В твоей жизни будут еще много разных битв и турниров. Вы о чем? Я прошел в турнир. У меня противники закончились. Чего? Как? Ну, я первый, к кто прошел отборочные, если бы мне вчера дали на пару часов больше. Я еще вчера закончил, или если бы мне повезло выйти раньше на арену. Вру, конечно, я не уверен, как бы справлялся со всеми тяжеловесами, если бы большую их часть не вынесли до меня, но пафос это не просто так. Заняв свое место и прислушавшись, что говорит учитель, понял, что ничего интересного. Ардис, а чего система молчит последние два дня? Я перевел ее на беззвучный режим, чтобы она не отвлекала тебе во время отборочных. Сейчас есть время, выведи все. Секунду. Вы победили, плюс ГСБ добавлены очки характеристик, плюс 10 характеристики повышены сила, плюс 2 ловкость, плюс 3 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 1 харизма, плюс 3 вы победили, плюс ГСБ добавлены очки характеристик, плюс 10 характеристики повышены сила, плюс 1 ловкость, плюс 4 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 1 харизма, плюс 1 вы победили, плюс ГСБ добавлены очки характеристик, плюс 10 характеристики повышены сила, плюс 2 ловкость, плюс 2 интеллект, плюс 1 мудрость, плюс 2 харизма, плюс 1. Стоп, давай все характеристики, очки и опыт одним сообщением. Секунду, вы победили, плюс ГСБ добавлены очки характеристик, плюс 120 характеристики повышены сила, плюс 22 ловкость, плюс 27 интеллект, плюс 15 мудрость, плюс 14 харизма, плюс 11. За один день сражений я получил неслабую прибавку к характеристикам. Почему так? Дело в том, что в обычной ситуации вы не были способны победить. Шанс без проблем с первой попытки победить всех противников еще меньше. Это работает по тому же принципу, что и задание. Это вроде должно было добавить мне очков, а не усилить. Да, но энергии в этот раз было в разы больше. Из-за этого система не могла все перевести в очки, поэтому повысила характеристики. Это касается их всех, кроме харизмы. Да, и угадаю, она повысилась из-за вероятного подъема моей популярности? Да, ожидаемо. В таком случае нужно чем-то удивить их, как насчет магии света. Тот чернокожий, как там его, Шира, его и правда так зовут, да еще в первый день, пока вы пялились на Луну, он представился каким-то клановым. Ладно, буду об этом думать в другой раз. Как он или другие ангелы используют свою силу? Нужно сделать поправку, они используют эту силу вместе со своей святой силой, которая является особым видом энергии, она сильнее магии и демонической силы, но менее гибкая в использовании. То есть они используют ее не напрямую, а смешивая с чем-нибудь. Если коротко, то да, мы ведь тоже можем попробовать смешать ее с тем же льдом. Для эффективного использования силы вам нужно уметь манипулировать формой и свойствами льда. Что для этого нужно? Есть два основных варианта. Первый – это специальные заклинания, в вашем случае они сейчас будут не боевыми, если, конечно, вы не будете сражаться на леднике, но для них вам придется более глубоко изучить физику. Второй вариант – это получить сродство со стихией, в этом случае вы сможете манипулировать ей. Есть и третий, он завязан на вашу возможность мутировать, но в этом случае можно и манипуляцию светом получить, разницы никакой. Еще самый маловероятный вариант – это система. С недавних пор ее функции расширились, и есть вероятность получить подобную награду за задание. Долго получать это сродство, и можно понять, какое оно у меня сейчас? Долго. Сейчас выведу ваше сродство со стихией. Стихийная предрасположенность. Лед – 25% вода, 20% ветер, 15% свет, 10% огонь, 11% молнии, 5% земля, 3% смерть, 40%. Это все стихии, что мне доступны. Все стихии с предрасположенностью от 1% и ниже не показываются. То есть добивать 100% мы не успеем. Турнир через неделю, у меня для него уже есть все нужные заклинания, можно и поэкспериментировать. Сразу как закончу здесь, отправлюсь проводить опыт. Не забывайте о мерах предосторожности. Попросите Валькирия о помощи в этом вопросе. Само собой, дай пока схемы заклинаний выучу их пока. До обеда я учил схемы, они были немного сложнее, чем у телекинеза. Для использования нужно было заранее создать или найти лед. Пропитать своей энергией, после можно менять все параметры от формы и плотности до прозрачности. И все эти параметры нужны для корректного направления луча света, но для того, чтобы это понимать, нужно изучить оптику. Сейчас я вообще ничего не понимаю, как сделать хоть что-то. На обеде меня окружили все дети и стали задавать вопросы. Одна волчица тоже хотела что-то спросить, но не успела из-за резко появившейся толпы. После постеснялась, судя по эмоциям. Отвечать на вопросы всех я не собираюсь, а вот на вопросы волчицы с радостью отвечу. Поэтому я, идя в столовую, остановился на секунду, заменился иллюзией и стал невидимым. Обойдя толпу и за ней найдя Луну, шепнул ей на ухо, чтобы она отстала от всех. Сначала она напряглась, но поняв, что это я, стала замедляться. Как только толпа ушла достаточно далеко, Луна начала озираться по сторонам в поисках меня. Я появился прямо перед ее лицом, чего она не ожидала. Будь она моей девушкой или будь мы знакомы подольше, я бы, наверное, поцеловал бы ее, но этого нет. Пристально посмотрев в ее глаза, я заметил, что она дышит через раз и чего-то ждет. Начал приближать свое лицо к ее, она прикрыла глаза, но я не стал ничего делать. Отстранившись от нее, я с улыбкой смотрел, как она зажмурила глаза. В ее эмоциях почему-то ощущался страх и ожидание. Ничего не понятно, нужно это заканчивать. Идем перекусим, обещаю, что после отвечу на твои вопросы. Отойдем. Молча мы прошли в столовую, где на нас скрестились взгляды всех. Не обращая внимания на них и взяв Луну за руку, на что она только что-то пискнула, пошел за стол. После обеда мы скрылись от толпы, уйдя в парк, где за все это время я присмотрел неплохое место, скрытое от посторонних глаз. Вот теперь можешь задавать любые вопросы. Отвечу на что угодно. Прям любые. Да что угодно. Сложно было победить, только честно, на самом деле мне повезло, что большинство тяжеловесов выбыли до боя со мной. С легкими противниками я разобрался, заморозив арену. Стоп, ты заморозил арену? Ты и так можешь? Ну да, я могу еще и не так. Вот зацени. Я создал на своей руке очень угловатое подобие розы, использовав новое заклинание по контролю формы и подровняв телекинезом. Волчица взяла ее и разве что на зуб не попробовала. Подумав, я на секунду сосредоточился, создав две руны и вплетая их с помощью заклинания, вплел в структуру лепестков. На две руны мне понадобилось минут 5-6. Будь у меня стело, я бы управился за минуту, и были бы они куда тоньше и незаметней. Сейчас эти руны видны в прозрачном льду. Что ты сделал? Добавил несколько рун, благодаря которым в пределах Асгарда эта роза не растает. Правда, а можно тогда мне оставить ее себе? Для этого я и добавил эти руны. Я улыбнулся, отчего Луна залилась румянцем. Вообще странно, что она ведет себя старше, чем есть. Здесь все такие, так что на их фоне я не выгляжу странным. Все сверхъестественные существа по человеческим меркам взрослеют очень быстро, за некоторым исключением. Это взросление у людей в идеале идет плавно и постепенно, а у сверхъестественных долгоживущих рас этот процесс идет скачкообразно. То есть шутка про сложные 40 лет детства у мужчин в случае долгоживущих рас может растянуться на столетия. При этом такое существо может быть невероятно мудрым по меркам людей и быть все еще ребенком. А что еще ты можешь? Если так подумать, то уже много чего. Знаю хотя бы по несколько заклинаний основных стихий, немного руны, немного астральная магия и остальное по мелочи. Единственное, но во всех этих направлениях я знаю по паре заклинаний или основные принципы. А во, мне больше нечего сказать. У меня нет, как такового таланта к магии, поэтому меня не учат заклинания, только бою на мечах. А как у тебя с оружием? Умею сражаться щитом и мечом, но не сказать, что прям хорошо, не мое это. Причем я не знаю, что именно оружие не мое или сам способ сражения. Если так, то в следующем году ты сможешь попробовать новое оружие. В смысле, ты не знал? В следующем году всех учеников будут учить пользоваться оружием. Нам будут давать новое оружие почти каждую неделю, пока мы не подберем то, что нам больше всего подходит. Вот как, это будет классно. Ты знаешь, что будет на третьем году? Знаю. Мы будем упражняться с выбранным оружием, а также нас немного будут учить магии. По крайней мере, тех, у кого есть талант. Это она сказала как-то грустно. Возможно, ее очень волнует ее способности к магии. Если хочешь, я могу полноценно тебя учить магии. Ты уже пыталась использовать те методы, которые я тебе рассказывал. Да, но я не совсем поняла, как это делать. Тогда давай я тебе объясню. Этим я и занимался до конца учебного дня. После я вернулся к своим валькириям, которым и рассказал идею с льдом и светом. Мист была рада провести эксперимент, а вот Сельви была против, так как это было опасно. Видите ли, шутить с первостихией нельзя. Так как мы с Мист в любом случае провели бы эксперимент второй валькирии, все равно пришлось согласиться. Валькирии почему-то решили, что я хочу прямо сейчас провести первый эксперимент. Конечно, мне пришлось попытаться им объяснить, что они не правы, но не очень усердствуя. Самому тоже было интересно. Придя в тренировочный зал, валькирии активировали что-то, и весь зал покрылся письменами, а в его центре появилось множество кругов. Меня решили подготовить и наложить побольше щитов. Из-за этого я даже в видимом спектре начал светиться. После я встал в центр 12 кругов, а ко мне была привязана сразу и метафизическая, и обычная цепи. Для начала я решил создать меч, вырастив льдину в нужной форме и стал ее напитывать энергией света. И у меня не получилось то, что я хотел. Точнее, я получил светящийся меч, который посветил зеленым светом и перестал, но лед тоже приобрел такой же оттенок. Поэтому я кое-что изменил в мече, сделав его прозрачным только с острия. Это позволило сделать из меча бластер. Так как выстрел пробил два слоя мне, конечно, сказали, что эти слои были специально ослаблены для проверки мощности атаки. После было еще несколько попыток, но без изначальной конкретной цели сложно добиться результата. Интересно было другое, так как я для всех экспериментов использовал один ледяной меч, он претерпел изменения, став кислотно-зеленым, и по крепкости он стал как камень. Это еще не стали, тем более не магические металлы, но в потенциале что-то подобное может их превзойти. Сжав ледяной меч до размеров кинжала, он стал многократно прочнее, и уже не уступал простой стали по прочности, не теряя своих функций. Хотя зеленый цвет — это признак энергии смерти, но думаю, это ничего не значит. В таком темпе и проходило время для первого этапа турнира. Я учил волчицу, экспериментировал со льдом и светом, параллельно изучая оптику и тренируя контроль льда. Примечание к части. От автора. Всем привет, вот новая глава. С вас лайки, комменты и публичная бета. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 SU4DKF4ZFMCCPKFL1S3BN8NUTNS. Новый альбом. HTTPS PHTSAPDGGLK8LUN5ZW8PTWA6S7. Часть 23. За неделю многое не сделаешь, но мне удалось. Луна научилась некоторым трюкам по контролю энергии и вполне могла сама держать упрощенную защиту. В отличие от меня, у нее есть нужная концентрация, но не хватает контроля. Полностью противоположная моей ситуации. Я свои проблемы решил с помощью иллюзии телекинеза. Оба направления в большой степени требуют именно концентрацию, а не контроль, если не замахиваться на что-то крупное. Теперь все время она удерживает бумажный квадрат на разных частях тела. Еще одной проблемой была монопроводимость. Я с такой проблемой не сталкивался, из-за бота, постоянно гоняющего по моему организму энергию. Проводимость у меня еще не идеальная, но уже больше 80%. Обычные маги, неважно какой расы, рождаются с 30%, одаренные от 40 до 50. Полноценные маги имеют около 60%, это самая оптимальная отметка. Причем у них может быть неравномерно развито тело, где-то будет 60 и даже 70, а где-то и 30 с натяжкой будет. Понять, какая проводимость у моей волчицы получилась, только примерно. Это был промежуток между 30 и 40%, то есть она имеет вполне обычный для Асгарда потенциал. И это мы с ней тоже исправляли. Даже попробовали один трюк, при котором более сильный маг прогоняет свою энергию через слабого мага. Это не очень распространенная практика из-за побочных эффектов и условий. Нужно полное доверие между магами, или, как в нашем случае, полное непонимание со стороны одного из магов. Побочные эффекты были по-своему безобидными. Эйфория, опьянение, чувство влюбленности, или точнее влечение слабого к сильному. Сейчас это не должно принести каких-либо проблем. Эффект работает до тех пор, пока моя энергия не рассеется. Было забавно наблюдать, как она краснеет, ищет поводы коснуться меня или что-то в таком духе. Как только наступает опьянение, луна начинает виснуть на мне, обнимать и почему-то покусывает мою шею. Уже на второй раз она заподозрила что-то неладное, но пока ничего не спрашивала по этому поводу. Еще я изучил оптику пока на базовом уровне и, проведя некоторые изменения в кинжале, благодаря которым смог пустить свет по кромке лезвия. Такой трюк позволял мне резать вещи, как масло, но как это применить в бою, я пока не знаю. Я пытался создать ледяные конструкты других форм, но что-то стоящее показали только сферы. И то при условии, что более контролируемый взрыв лучше, чем просто взрыв. Таким образом, у меня получилось два вида гранат: светошумовые и разрывные, или точнее осколочные. Первые просто ярко светились и с помощью небольшого плетения из магии воздуха издавали громкий пронзительный звук. Вторые были нестабильной версией первых, которые при ударе о твердую поверхность высвобождали энергию, взрываясь и иногда разбрасывали осколки. Все это лишь побочные результаты исследования силы света. С силами льда было проще, хотя и пришлось изучать много побочных направлений. Так как нельзя просто захотеть сделать лед прочным, нужно понимать, какие именно процессы за это отвечают. Например, видов льда 20 штук, и каждый образуется при определенных сочетаниях давления и температуры. В науке это влияет на химические свойства, а в магии это тоже имеет значение. Не для меня сейчас, конечно, но в будущем может. Как начну изучать ритуалистику, это сыграет свою роль. На более простом уровне я мог спокойно менять форму льда и придавать ему разные свойства. Еще одним открытием для меня стала возможность создавать руны внутри льда. Этим вопросом я задался после создания розы. Можно ли создать конструктор из ледяных пластин с рунами? Само по себе умение так себе, но это позволит мне не ограничиваться в ресурсах, точнее не искать, на чем рисовать руны. Так как укрепленный лед хорошо проводит мою магию и в отличие от тех же дощечек не будет одноразовым. Так как у меня будет время подготовиться перед полуфиналом и финалом, можно будет установить ловушку прямо на поле боя. Не одни мы веселились на турнире. Как только отборочные закончились, было объявлено о подготовке к школьному фестивалю. Честно говоря, это не особо вяжется с европейской системой обучения, которая по идее и должна быть здесь в Асгарде, который относится к европейской культуре. Еще меня смущает то, что мы только начали обучение, а уже условные выходные, но здесь, как оказалось, обучение идет без, как таковых, перерывов, то бишь каникул. Попахивает японщиной какой-то, но это странно. С другой стороны, здесь даже у меня в классе сидят не только европейцы. Видимо, последствия глобализации добрались даже до богов. Первый этап турнира проходил на полноценной арене с такими же правилами, как на отборочных. Изначально я думал, что нам припишут номера арен, на которых мы сражались, но мы снова тянули жребий. Мне выпало сражаться во втором бою против какого-то смуглого парня. Ничего конкретного о нем мне не было известно, как он сражается или какими силами обладает. Единственное, что мне о нем известно, это то, что он использует хапеш. Почему он использует это или как он связан с Египтом, но думаю, у меня есть все шансы его победить. В первом бою сошлись спартанец и Браум из Лиги Легенд. Первый выглядел как самый настоящий спартанец. Характерный шлем, на торсе ларика мускулата, ниже кожаная юбка, а на ногах сандали. Звали этого парня Гиппоконт, звучит вполне по-гречески. Вооружен он круглым щитом и коротким копьем, на поясе также висел греческий меч. На щите, кстати, изображена символика Спарты, а так как имя у него сложное, то и дальше буду называть его спартанцем. Его противник был вылитый чемпион из Лиги Легенд, разве что меньше и без усов, а также татуировки не хватает. Щит почти такой же, разве что гораздо тоньше, и возможно мне показалось, но на нем начертаны какие-то руны. Одежда у него была такая же, как и у чемпиона из игры, звали его Барум. Забавное совпадение, хотя кто знает, может, в этом мире есть своя Лига Легенд и этого персонажа зовут именно так. Я внимательно смотрел на их бой, так как в будущем мне с одним из них сражаться. Бой был своеобразный, оба бойца сражались от обороны, бой был медленным. Любую попытку спартанца нанести удар Барум блокировал, при обратной ситуации первый боец уклонялся. Даже из этого боя можно сделать выводы об обоих бойцах. Победит, скорее всего, спартанец, так как он более подвижный и пытается нанести повреждения, в отличие Барума. Он в основном старается скинуть с арены своих врагов. Кажется мне, что только из-за этого он и дошел до этого этапа. Так как на арене в этот раз были зрители, бойцов решили поторопить. После соответствующего объявления от судьи арена начала уменьшаться, и это заставило обоих бойцов действовать активней. Оба бойца стали использовать особые силы. От щита Барума начали исходить ледяные атаки, но не очень разнообразные. Спартанец в свою очередь использовал магию воздуха, отправляя заклинания со своего копья. Благодаря этому бой стал куда интереснее, даже арена перестала уменьшиться, точнее, замедлилась. Бой длился достаточно долго, чтобы от арены почти ничего не осталось. Когда у спартанца почти не осталось места для маневра, бой и закончился ровно, так как я и ожидал. Почувствовав скорую победу, Барум ринулся в атаку, чтобы скинуть своего противника, Но именно этого и ждал спартанец. Создав под собой воздушную платформу, он перепрыгнул щитовика и отправил ему в спину воздушное ядро. Не успевший остановиться, Барум вылетел с арены, проскользив на щите несколько метров. Судья объявил о победе Гиппоканта и пригласил следующих бойцов на арену. Выйдя на арену, я сразу стал заготавливать весь набор усиливающих заклинаний. По правилам, активировать их я смогу только после начала битвы. Стоя напротив моего противника, я рассматривал его. На нем не было никакой защиты, и более того, из одежды на нем была только какая-то набедренная повязка или юбка. Несколько металлических обручей по всему телу, но скорее всего они играли роль украшений, чем щитков. В руках у него помимо серпообразного хапеша был еще круглый щит среднего размера, обтянутый какой-то кожей. Судья дал команду к началу боя. Я сразу встал в боевую стойку, закрывшись щитом и активируя заклинание. Мой противник повторил мои действия, но я не ощутил какого-либо магического импульса. Оставаясь наготове, я пытался понять, как атакует противник, но он бездействовал. Тогда я решил совершить проверку боем. Начав приближаться к противнику, он также стал приближаться. То ли он копирует мои движения, то ли просто совпадение. Не став останавливаться, я атаковал колющим ударом, на всякий случай прикрывая ту область, в которую сам бил противника. И не ошибся противник, несмотря на то, что его оружие не подходит для колющих ударов, повторил его. Думаю, стоит закончить бой максимально быстро, не затягивая его. Отступив от противника на пару шагов, я атаковал снова колющим ударом. В этот раз я бил максимально в край, уворачиваясь от идеально скопированного удара противника. В момент, когда мы проходили напротив друг друга, передо мной появился маленький магический круг, который был компиляцией всех силовых зачарований на моем снаряжении. Удар был подобен выстрелу. Мой противник вылетел с арены и долетел до стены и впечатался. Судья сразу объявил мою победу, а моего противника, имя которого я так и не узнал, унесли медики. Вернувшись в ложе для участников, на мне скрестились все взгляды. Особо пристально на меня смотрели трое, и если с Даркином все ясно, спартанец, как мой следующий противник тоже не вызывал вопросов, то девушка с моего года обучения меня удивляла. Ее вроде зовут Алекса, она стоит на втором месте в рейтинге по нашему году. Что она может, непонятно, ее бой шестой. Помимо нее здесь были и другие интересные бойцы. Основными, за кем мне хотелось понаблюдать, это Шира, Мади и Даркин. Остальные, конечно, колоритные персонажи, но ни Конан Варвар, ни парень в балахоне или самурай в полной броне не вызывают во мне интереса. Тем временем на арену вышли две девушки, одна выглядела как шиноби, а вторая как современный боец, только винтовки и не хватает. Их бой начался с рукопашных атак, никакого оружия и никакой магии. Их бой не был выдающимся, но был красив и похож больше на танец. Долгое время они не могли задеть друг друга из-за постоянного движения. Я не мог выделить кого-то из них, они были равны между собой. Их бой продолжался достаточно долго, чтобы они обе стали выдыхаться. Это было видно всем. Но судья не стал усложнять их бой, уменьшая арену или как-либо еще воздействовать. Конец был таким же, как и весь бой, красивым и неожиданным. Они одинаковыми ударами в лицо вырубили друг друга. Победу отдали шиноби из-за того, что она упала на пару секунд позже. Хоть в этом бою не было использовано ни одной магической атаки, но все зрители были довольны. Для меня в этом бою не было ничего интересного, но это заставило меня задуматься. Я могу использовать меч и магию, но если противник будет слишком близко, я не смогу ему ничего сделать. Мне, конечно, дали несколько уроков рукопашного боя, но думаю, этого недостаточно, мне нужно научиться орудовать коротким оружием. Например, кинжалами, которые можно создать из льда, но это после турнира. Как только девушек унесли с арены, туда пригласили следующих бойцов. Первым был парень в балахоне маг, может быть, он и покажет что-нибудь интересное, а может и нет. Вторым бойцом был вылитый Конан Варвар, вооруженный двуручным мечом, кажется, тяжелым для него самого. Их бой начался с того, что Конан совершил рывок к своему противнику, таща свой огромный меч по земле, оставляя на ней борозду. Маг начал отступать, готовя какое-то заклинание, но что произойдет раньше, маг упадет с арены или его скинет варвар, а может, ему повезет и он закончит заклинание. Маг на мгновение остановился, потянув руку себе под балахон, и достал какой-то листок, кинув его в варвара. В полете лист сгорел и превратился в цепь, которая сразу связала варвара. Прозрачные белые цепи окутали Конана, сливаясь с землей. Как бы варвар ни пытался вырваться, у него не выходило, тогда он закричал, разрушая арену под собой. Но это ему не помогло, так как в это же время маг закончил свое заклинание. Вся арена загорелась, только небольшая область вокруг мага, точнее пироманта, не пылала. Как только огонь утих, обугленный варвар лежал без признаков жизни. Он был жив, так как еще до начала боя нам выдали небольшие амулеты-щиты, спасающие от смертельных ударов. Как только пиромант поднялся к нам, многие посмотрели на него с осуждением, но я не считал, что он в чем-то виноват. Он действовал в рамках правил, так что все нормально. Следующая битва будет одной из самых интересных. Примечание к части. От автора. Всем привет, вот новая глава, в скором времени будет еще. С вас лайки, комменты и публичная бета. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 Su4 DKF 4 ZFMCCP KFL 1S3 BN 8 NUTNS. Новый альбом. HTTPS PHTSABDGA GLK 8 LUN 5 ZW 8 TWA 6 IS 7. Часть 24. На арене стояли новые бойцы. С одной стороны был Широ, чернокожий и чернокрылый ангел. Одет он был в простую майку и штаны, никакой брони, а из оружия только рукоять с гардой, но без клинка. Как я выяснил, этот артефакт у него с рождения. С его помощью он формирует стабильное лезвие света. Его противник выглядел как-то простовато, хотя и более презентабельнее, чем Широ. Он был одет в джинсы, белую майку и кожаную куртку. Оружия у него не было видно, но даже отсюда я ощущал, что-то не то. Было какое-то поганое чувство, но я никак не мог понять, что это за ощущение. Посмотрев на остальных, я заметил, что все, кроме Даркина, хмурятся и озираются. Именно здесь меня осенило, и я создал щит, не скрывая и даже наоборот показывая, что я использую. Все, включая сражающихся на арене, на секунду посмотрели на меня, и до некоторых тоже дошло. Дело в том, что у этого крутого парня была очень зловещая аура, которая подавляла. У Даркина есть драконья аура, которая невосприимчива к подобному. Как только до Широ дошло, чем на него воздействуют, он создал защиту, но судья разрушил его заклинание. По правилам нельзя активировать заклинания или артефакты до начала боя. После этого судья объявил о начале боя. Первым делом Широ повторно создал защиту, и параллельно из рукояти появился клинок золотистого цвета. Как только я создал щит вокруг себя, то гнетущее чувство пропало, но осталось странное чувство, будто вокруг мороз, а на тебе полностью мокрая одежда. Думаю, у Широ похожие ощущения. Битва была достаточно странной. Широ атаковал световым мечом, а его противник только уклонялся. Так продолжалось некоторое время, а после на меня, как и возможно на Широ, опустилась подавляющая аура с удвоенной силой. Все это время он взламывал защиту, подбирая ключ. Быстро изменить конфигурацию заклинания не получилось, но я просто поставил полноценную защиту, благодаря которой пропали все эффекты ауры. Но это я, а у Широ были проблемы. Он явно замедлился и стал как-то промахиваться. В этот момент у его противника из руки начал расти кристалл, ставший мечом. Это было неожиданно, но еще неожиданнее было, когда кристалл разрубил или скорее поглотил свет из клинка. После этого последовал проигрыш Широ. Подойдя за спину, крутой парень, которого кстати звали Кел, вытянул руку, из-за чего Широ оторвался от земли, а после его выкинули с арены. Я был в шоке от его способностей. Манипуляция аурой, управление кристаллами и мощный телекинез. Ардис, что можешь сказать по этому поводу? Анализирую. Насчет первой его способности нечего сказать. Лучше спросите Валькирий. Управление кристаллами, скорее всего, природная предрасположенность к стихии Земли. Насчет телекинеза, вы правы и не правы одновременно. В каком смысле? Использовать телекинез на живых существ осложняется из-за собственной ауры. Даже у простого смертного, не мага, аура достаточно плотная, чтобы оказать сопротивление. Но здесь играет роль психологическое здоровье или же ментальная стабильность, которая была подорвана воздействием ауры. Из-за этого хватит и слабого телекинеза. Если так подумать, то ты прав. В таком случае этот противник гораздо опаснее, чем мне казалось на первый взгляд. У меня будет неделя на подготовку к полуфиналу. За это время нужно будет озаботиться ментальной защитой, а заодно и атакой. Вас понял, подготовлю краткий курс защиты. После того, как Широ унесли с арены, Акел поднялся к нам, все его игнорировали. Ведь он атаковал не только по своему противнику, но и по нам. На арену вышел Алексей, какой-то рогатый хилый парень, но если он дошел сюда, то не должен быть слабым. Алексия была блондинкой в зеленом костюме, и опять никакого оружия у нее не было. Рогатый парень по имени Бер выглядел как человек-олень. Из одежды на нем была только белая рубашка и короткие штаны, или даже длинные шорты. У этого парня тоже не было никакого оружия в руках, но на поясе висел изогнутый нож. Когда судья объявил начало боя, с обеих сторон полетели огненные шары и, столкнувшись посередине арены, рассеялись. После были еще несколько огненных атак, которые полностью или почти полностью нейтрализовали друг друга. Так продолжалось, пока олень не решил броситься в ближний бой. Его окутала цветная аура, видимо, она повысила его силу, так как каждый шаг оставлял следы в форме его ступней. Алекса создала зеленую сферу, сразу запустив ее в оленя, отчего тот стал двигаться очень медленно, но все равно двигался медленно и неотвратимо. Волшебница создала еще одну зеленую сферу, которая погасила усиливающую ауру. Тогда олень полностью замер. Алекса создала еще один огненный шар, но какой-то необычный, так как делала она его дольше. Отправив этот шар в противника, заклинание подожгло его, а после взорвалось и выкинуло с арены. После этого судья объявил победу Алексе. Это был быстрый бой, который явно показал ее возможности. На арену вышли следующие бойцы. Первым был Мади, глава фракции истинных асгарцев. Против него был самурай в полном комплекте брони. Этот бой закончился после первого удара мини-молота. С искрами и треском он раскрутил молот и ударом снизу вверх уничтожил броню, не задев девушку под ней. «Я тебе говорил, что ты не победишь, но ты меня не послушала», — ввязалась в турнир. «Я должен отметить твою смелость и силу, раз ты добралась до этого этапа. Но ответь, зачем?» — пробасил Мади, стоя над поверженной девушкой. «Ты знаешь», — тихо проговорила девушка, — «и я бы это не услышал, но Алекса создала заклинание, увеличивающее громкость. Ты опять за старое. Я тебе говорил, не в этом столетии». «Гораздо тише», — сказал Мади. «Без заклинания мы бы не услышали. Я настолько отвратительна тебе, тогда мне». «Стоп, я не об этом. Ты хочешь, чтобы я стал твоим парнем, но в отличие от остальных, тебе это нужно не для статуса. Ты хочешь романтики и всего такого. Этим ты мне нравишься, но мое сердце жаждет приключений и славных битв». «Я поняла, тогда я с тобой. Ты жаждешь битв, я сильна и смогу прикрыть тебе спину. И в путешествиях я буду полезна. Давай об этом не здесь, но я подумаю». «Странные у них отношения», — заметил я вслух. «И не говори, хотя я могу ее понять. Такой жених, я не прочь его и себе заполучить», — сказала Алекса. «Ну, у тебя есть шанс повторить ее способ привлечения внимания. Если победишь Кила, нет у нее шансов. Завтра я ее уничтожу», — вклинился в разговор Кел. «Хм, повторять чужой трюк считаю моветоном. Тогда ты можешь его победить, тоже неплохой способ завоевать сердце воина», — решил я продолжить разговор, пока последняя на сегодня пара бойцов выходила на арену. «Это был бы хороший способ, но боюсь, мне с ним не совладать, он слишком силен». «Ты это поняла из этого боя или у тебя какая-то более конкретная информация?» «О его силе ходит много слухов и говорят, что он не проиграл ни одной битвы. Слухи — это, конечно, хорошо, но не все из них могут быть правдой. Тут ты прав, но и того, что он показал в этой битве, на меня хватит. Кстати, возможно, нам не суждено сойтись в битве в этом турнире, но я тебе не проиграю». «Ты о чем? Будто ты не понимаешь. Все ты знаешь, так что не зли меня. Скажем так, я очень недогадливый, так что скажи прямо». «Ладно, я займу первое место в рейтинге, ибо как дочери великих воинов только оно достойно меня. А, ну, удачи». «Стоп, ты должен отрицать или как-то посмеяться над моими словами, чтобы у меня был повод вызвать тебя на дуэль после турнира, если тебе так хочется». «Ха-ха, ты не права, это место принадлежит мне, и тебе никогда его не занять». «Ну, как-то так», — сказал я монотонным голосом. «Это никуда не годится. Ты не так должен был реагировать». «Какого черта? Не понимаю, что тебе не нравится. Вроде сделал все, что ты просила. Так, а ну, быстро дал мне повод вызвать тебя на дуэль». Так и продолжалась наша шуточная перепалка. Хотя, может, шуточной считал ее только я. Тем временем, на арене уже объявили начало последнего боя. И этот бой длился лишь на несколько секунд дольше предыдущего. Даркин просто выдохнул на противника струю пламени. На удивление, это его противнику почти не навредило, но струя начала двигать его к краю арены. И когда этот сын драконов стал наступать, ничуть не сбавляя темп, его противник вылетел с арены. Простой и быстрый бой, но я не уверен, что смог бы так долго держать стихийный луч. Судья объявил о конце первого этапа турнира и сказал, что ждет нас завтра для второго этапа. «Мне предстоит бой со спартанцем, и у меня есть все шансы победить. Все же свои трюки я еще не показывал, но сперва сообщение от системы. Вдохновение. Обучение ментальной магии плюс 35% к скорости обучения и время действия. 4 дня 10 часов 40 минут вы победили, плюс ГСБ добавлены очки характеристик, плюс 15 характеристики повышены ловкость, плюс 1 интеллект, плюс 1 мудрость, плюс 2 харизма, плюс 1. Не думал, что вдохновение будет так отображаться в системе. За этот бой мне дали больше свободных очков, но меньше характеристик, чем на отборочных. Видимо, это зависит от продолжительности боя и того, что я использую для победы. С одной стороны, нужно проверить теорию и завтра затянуть бой, но это глупо. Что думаешь, Ардис? Вы правы. Чем дольше вы сражаетесь, тем больше очков характеристик можете получить также. На это влияет сила вашего оппонента. Есть еще один нюанс. При быстрой победе вы можете получить больше свободных очков характеристик. Если это работает так, то я даже не знаю, как поступить. Сейчас у меня есть время спокойно поднимать характеристики, не тратя очки. У меня сейчас просто нет причин или нужды в силе. Но в будущем, когда я покину Асгард и отправлюсь за приключениями или за каноном, мне может понадобиться сила или новые функции от системы. На все это я смогу потратить очки, так что буду по большой стараться сейчас накапливать их. Когда мы покидали арену, я заметил идущего в стороне Шира и решил с ним поговорить. Я собирался сегодня это сделать, так или иначе. Хей, Шира, подожди меня, разговор есть. Артур, чего тебе надо? Не надо расстраиваться из-за проигрыша и срываться на меня. Ты так и не сказал, что ты хочешь. Понимаешь ли, у меня, как и у тебя, есть сила света, и я хотел поговорить насчет нее с тобой. У тебя сила света, я думал, ты у нас по льду, одно не исключает другое. Так что, не хочешь поделиться мудростью? Взамен тоже могу поделиться мудростью. Я-то не против, но что ты можешь предложить мне взамен? Смотря, что тебе нужно. Я многое знаю и многое могу. Надо ли мне это? Давай сделаем так, сейчас ты не будешь рассказывать все в подробностях. Мы просто пообщаемся в общих чертах, а завтра или после турнира, ты дашь полноценный ответ. Хорошо, я согласен. Что ты хочешь знать? Как ты создаешь конструкции из света? Я не могу создавать конструкты из света, точнее, свободно это делать. Но на отборочных ты создавал меч. Да, я могу создавать меч, копье и щит. Больше ничего. Не густо, но думаю, если разобраться, то можно и что-то другое создать. Кстати, а зачем тебе рукоять? Она нужна для стабилизации света. С ее помощью могу, не напрягаясь, делать меч. Можешь показать? Он достал рукоять из специальной сумки на поясе и создал золотой клинок. Внимательно смотря, я пытался найти ответ на один вопрос. Как энергия света не превращается в фотоны или что-то типа того? Сосредоточившись, я пустил немного энергии в глаза. Тогда мир сильно не поменялся, но стал резче. Меч тоже не изменился, пока я буквально не приблизил свое лицо вплотную к клинку. Тогда я разглядел, как будто, поле вокруг него, но я не был уверен. Тогда я попросил Шира создать меч или щит самому. Ему понадобилась минута на создание меча и еще две на щит в другой руке. Тебе не слишком тяжело удерживать их одновременно? Не слишком, по крайней мере, пока по ним никто не бьет. Ладно, дай мне пару минут, кажется, у меня есть зацепка. Ничего не сказав, он просто кивнул. Приблизившись на то же расстояние, что и в прошлый раз, я ничего не увидел. Я стал постепенно увеличивать количество энергии в глазах. Окружающие вещи стали переливаться туманом разных цветов, но тоже поле не было видно. Я продолжил увеличивать количество энергии, и глаза начало щипать, а после и немного жечь. Предупреждение, перенапряжение глаз. Уменьшите количество энергии и используйте специализированные заклинания. Точно, но я ни одного не знаю. Как только я начал отдаляться от меча, я заметил, то самое чертово поле, оно было совсем незаметной дымкой вокруг. В отличие от предыдущего, оно было не вплотную к мечу, а на расстоянии. Точнее, оно было более рассеянным. Свои догадки я высказал Шира, и он обещал подумать над тем, чем это поле может быть. Было кое-что еще, о чем я не стал ему говорить. Я понял еще одну разницу в наших силах света. Его сила двигалась куда медленнее, чем моя. Как будто это поле его замедляло, и, возможно, мне надо попробовать замедлить ее силой льда. Не пускать свет в форму из льда, а задействовать их одновременно. В таких размышлениях я и направился к валькириям, с которыми мне тоже нужно поговорить и спросить их по поводу сил некоторых участников. Примечание к части. От автора. Всем привет, вот глава. Как и обещал, скорое время наступило. С вас лайки, Комменты и публичная бета, от вновь украденного беты. В этом подвале получше, трубы не текут, крыша целая, еще и обогрев от труб есть, хотя можно обжечься, но это не критично. ПС от подвального жильца. Хочу подушку. Альбом HTTPS Drivega Glitzom Drivifolders 1x16 Su 4 DKF 4 ZFMCCPKFL 1S3 BN 8 NUTNS. Новый альбом. HTTPS PHTSAPTGA GLK 8 LUN 5 ZW 8 PTWA 6 IS 7. Часть 25. Вернувшись, я сразу направился к Валькириям, так как у меня накопилось множество вопросов. Я, конечно, не рассчитываю получить ответы на все, но мне хватит и зацепки. После, попробую найти ответ с помощью астральной магии. Заодно, надо проверить, что мои системы сортировки там нашли. Я их не проверял после того, как они выдали мне рецепт ПАКУ. Они, скорее всего, некорректно работают без дополнительной настройки, если вообще работают. На входе меня встретила только Мист, так как Сёльви была занята. По дороге в апартаменты Валькирии я подробно рассказывал о моем сражении. Она сказала, что я правильно поступил, не став затягивать битву и показав только то, что и так все знали. После мы завели разговор о других боях и показанных там силах. В основном меня интересовали только трое участников, у остальных все было понятно или они не показали чего-то особого. Первой была Алекса, она принадлежит к древнему роду, но по какой-то причине училась в школе, а не в своей семье. Ее род специализируется на магии времени и прорицании, причем второе в большей степени. Так что с большой вероятностью, она уже знает о сильных и слабых сторонах других бойцов. Вторым интересующим меня был Мади. Что-то в его имени не давало мне покоя, но только увидев его на арене, я вспомнил одну из скандинавских легенд, которая, тем не менее, была только в моем старом мире, в этом ее не было. По крайней мере, в моем само учебнике о ней ни слова. В легенде о Рагнарике упоминаются Магни и Мади, сыновья Тора, что переживут конец света. Всю легенду я не помню, но краткое описание этих двоих у меня есть, и наш Мади подходит под описание из легенды. Насколько мне известно, у Тора уже есть несколько детей, но среди них нет Мади, зато есть Магни. Третий – это тот парень, Кел, он показал больше всего способностей. Есть два варианта. Либо он обладает куда большей силой и показал лишь некоторую малую часть, либо, что куда вероятнее, он использовал все силы. Хотя и того, что он показал, может быть достаточно. Я, например, не знаю, как ему противостоять. К счастью, у меня будет время подготовиться, если это понадобится. Про него Мист много сказать не смогла или не стала, но рассказала о трюках, которые он применяет. Манипуляция кристаллами, под вид магии земли, возможно, у него похожая ситуация, как у меня со льдом, только лед, под вид магии воды. С телекинезом оказалось то, о чем говорил Ардис. Использование подавляющей ауры для ослабления естественной защиты. После этого с человеком или не человеком можно делать что угодно. Хочешь простейший телекинез — используй, а хочешь проклятие — наложи. Все без проблем и трудностей сработает. Вот самое трудное — это манипуляция аурой, тем более так, чтобы она прошла через защиту. Пускай использованное заклинание — это обрезанная версия нормальной защиты. Главное, что такие навыки обычно бывают у проклинающих, точнее, многие маги могут управлять аурой в той или иной степени, но они этому учатся позже. Для тех же, кто пользуется проклятиями, аура — главный инструмент. Мист показала мне заклинание, которое способно закрыть ауру, тогда если противник не превосходит тебя многократно или не имеет специфическую ауру, все его попытки будут бесполезны. К сожалению, его опасно долго держать, так как через ауру происходит обмен энергии с миром, и кроме того, что энергия может банально закончиться, есть еще одна опасность, а именно энергетический шлак, вредный для организма. Нужно будет попробовать и узнать свой предел. Воздействие ауры Кила – это два заклинания усилителей проклятия. Для противодействия есть два основных варианта. Первый – это разрушить усилитель. Мист сказала, что с большой вероятностью усилитель – это не заклинание, а артефакт, который можно сломать или отобрать. Второй вариант – это избежать воздействия проклятия, неважно каким способом. Этот противник оказался не столь опасен, как я думал. Спартанец, с которым мне завтра придется сражаться, не столь изощренный противник, но все равно нужно быть настороже. Он показал хорошее владение копьем и заклинание стихии воздуха, так как он не показывал свои силы до самого конца, могу предположить, что он оставил несколько трюков в рукаве. Смотря на его бой, у меня появилась идея, как выиграть его без проблем. Для этого мне всего лишь надо немного модифицировать мою взрывчатку. Изучив силу Шира, мне пришла идея, как увеличить мощность взрыва. Помимо мощности, я смог добиться уменьшения размера и создать разные вариации, по типу липкой взрывчатки или взрывчатки с таймером. В отличие от простых бомб, все эти нужно сделать заранее, я не успею создать их во время боя. Заранее я попросил мистера сдобыть мне несколько подсумков. Как оказалось, у нее уже было несколько, поэтому она просто предложила мне выбрать какой-нибудь из них. Большинство бомб у меня размером не больше грецкого ореха, таких у меня было больше трех десятков и еще две особо мощные размером с теннисный мяч. На самом деле, большая часть будет находиться в инвентаре, но я пока не хочу раскрывать его наличие, по крайней мере всем подряд. Весь вечер я потратил на создание и модификацию взрывчатки. Кроме того, я также начал изучать ментальную магию. Баф будет длиться всего 4 дня, так что нужно выжимать из этого максимум. Хотя я и не понимаю, как это работает. Ночью я изучил основы теории, но только по работе со своим разумом. Защита и контроль важны и для других направлений. Утром я вновь отправился на арену, мой бой был первым. Мы вышли и стали друг напротив друга. Каждый из нас был наготове, и после объявления судьи все зачарования сразу легли на мое оружие. Мой противник не отставал от меня и также сотворил свои чары. Его оружие стало слегка светиться, а потоки воздуха закручиваться вокруг него. Видимо, в этот раз он решил сразу использовать магию. Чтобы проверить на что способна его защита, я создал несколько ледяных стрел. Заметив их, мой противник прикрылся щитом, и в момент столкновения перед ним появился небольшой смерч, который отклонил две из трех стрел. Последняя пробила щит, но застряла в нем, не нанеся ущерба. Наше оружие создано из обычных материалов, так что оно не годится для отражения магии. Думаю, к концу этого турнира мое оружие придет в негодность, если в процессе не сломается. Запустив еще три стрелы, я начал исполнять свой план. Для начала, я сократил дистанцию до той, где он не сможет использовать копье эффективно. После, я воткнул меч в образовавшуюся в щите прореху и, кажется, даже задел его плечо острием. Пока мы пытались пересилить друг друга, телекинезом я залез к себе в подсумок и достал несколько бомб-липучек. Две я разместил на его щите, еще одну прикрепил к нагруднику в области спины. После этого, я выдернул меч параллельно, высвобождая силовой удар из щита. Это откинуло моего противника, но он быстро остановился, не вылетев с арены. Тогда, я начал запускать в него ледяные болты, заставив уйти в оборону. Я могу взорвать заряды и вывести его прямо сейчас, но применю-ка я копье. Все четыре заклинания, а именно дротики, болты, стрелы и копья, это по сути одинаковый конусовидный сгусток с разницей в размере и мощности. На создание копья мне нужна примерно минута. Половину этого времени я могу продолжать запускать уже созданные дротики, после что-нибудь придумаю. Поступив именно так, я начал создавать копье. Мне повезло, что мой противник тоже приходил в себя после моей атаки и, кажется, как-то пытался залечить незначительное ранение. Моя атака стала для него сюрпризом, но стоит отдать ему должное. Он успел среагировать и использовать зачарование для защиты. Это позволило ему остаться на арене, но на самом краю. Он лишился своего копья и почти полностью щита, так что один из моих зарядов остался на его осколке, но два других были все еще на нем. Поэтому, я просто взорвал тот, что был на щите, и когда он выпал с арены, я дезактивировал второй, отцепив его и оставив на полу. Позже, я просто вытащу его телекинезом. Мне повезло, и мой противник упал со стороны выхода. Судья объявил мою победу, и я направился на выход. По дороге с арены я забрал первый заряд, скрыв его простой, но надежной иллюзией. Со вторым поступил так же. На всякий случай, я сразу убрал их в инвентарь, чтобы они случайно не взорвались. Следующий бой был между пиромантом и одной из тех девушек. Я честно думал, что бой закончится после первого удара, но девушка оказалась устойчивой к огню. Правда, выдержала она всего на два удара больше, чем я ожидал. Пиромант, которого, кстати, звали Клей, не показал ничего особого, только простейший огненный шар. Следующий бой меня очень даже интересовал, так как это было сражение Клея и Алекси. У обоих были интересные способности, Кто выйдет победителем, я не могу предсказать. Судья объявил о начале боя, и сразу на арену опустилась подавляющая аура. Я сначала попробовал закрыть ауру, что вышло без проблем. Сразу все негативные эффекты пропали. Ардис, отслеживай, какие изменения происходят у меня с энергетикой. Надо выяснить, какой у меня предел по времени. Начинаю отслеживать. В данный момент фиксирую уменьшение скорости восстановления энергии. Об этом эффекте я и так знал. В это время на арене Алекса не показывала каких-либо признаков неудобства. Ее противник отрастил кристаллические когти и напал в ближнем бою. Но он успел сделать лишь несколько шагов, до того как в него прилетел зеленоватый шар. После он полностью застыл и не шевелился, застыв в шаге. После этого Алекса кинула еще несколько сфер, которые не показали какого-либо эффекта. После она отменила действие остановки и Кила вышвырнула с арены на невообразимой скорости. На этом бой был закончен, и судья пригласил последних бойцов Мадей и Даркина. Как будет проходить их бой, я не мог представить. На арене они презрительно смотрели друг на друга. Судья объявил начало боя, но вместо мгновенной атаки они решили поговорить. «Сдайся, Мади, ты не выдержишь и одного моего удара. Такому уроду, как ты, я не могу проиграть, так что хватит болтать, псих. Что не понравилось твоей сучке, как я с ней пообщался? Ты труп». Все участники, кроме Алексы, были в шоке. Она, кстати, и сотворила заклинание, с помощью которого мы слышали их диалог. «Как я посмотрю, ты не удивлена». Решил я узнать подробности, пока двое бойцов оскорбляли друг друга. Я еще утром об этом узнала. Как я поняла, Даркин угрожал Мади, чтобы тот сдался и не участвовал, но за битвы между участниками вне арены сразу дисквалифицируют. Это не относится к тем, кто уже выбыл. Так Мади встречается с тем той девушкой-самураем, это сложно сказать, но она его приближенная, а это что-то да значит. Получается, он изначально угрожал ему покалечить его девушку? Нет, как бы не было прискорбно это признавать, но это моя вина. Из-за моего любопытства он узнал об их отношениях. Сомневаюсь, что здесь есть твоя вина. Думаю, никому другому, кроме такого имбецила, и не пришло бы в голову такая идея. Что он с ней хоть сделал? Подправил ей лицо. Ну точно урод. На этом наш разговор закончился, как и у бойцов на арене. Бой сразу набрал обороты. Мади запустил несколько тонких молний, но Даркин покрылся чешуей. Это, видимо, частичная драконизация. Я помню ее еще по канону. Эта способность увеличивает все его параметры. Увидев безрезультативность своих атак, Мади создал одну молнию большего размера. Даркин не стал уворачиваться или мешать Мади провести усиленную атаку. За это он поплатился, так как молния оставила на его теле здоровый ожог, а заодно откинула назад. Это разозлило Даркина, и он выдохнул в своего противника струю огня, но Мади раскрутил молот перед собой, используя его как щит. Как только у Даркина закончилось дыхание, Мади запустил в него свой молот. От подобного удара дракон отлетел к краю арены, но Мади не позволил ему упасть. Он призвал свой молот обратно, а вместе с ним и Даркина дернуло назад. После этого Мади прыгнул сверху на своего врага и стал вбивать свои кулаки ему в лицо. Судья объявил победу Мади, но он не перестал избиение. Тогда судья активировал какое-то ранее скрытое свойство арены, и обоих бойцов откинуло друг от друга и заковало в пузыри.